Я не знаю, верно ли заявление барыни, что барин увивается за деревенскими девицами. Но если это и так, то он совершенно прав, раз он получает удовольствие от этого. Он здоровый человек, много ест, ему это нужно. А барыня ему никогда этого не дает. По крайней мере, с тех пор, как я здесь. Я в этом уверена. И это тем более необыкновенно, что у них одна кровать. А горничная, да еще при этом ловкая и с глазами, великолепно знает все, что происходит у хозяев. Ей даже не нужно подслушивать у дверей. Уборная, спальня, белье и многое другое все ей расскажет. Непонятно даже. Эти люди хотят читать мораль другим и рекомендуют воздержание своей прислуги, а сами даже не умеют хорошенько скрыть следы своих собственных любовных похождений. Есть даже такие, которые сознательно или бессознательно, или в силу какой-то странной развращенности испытывают потребность выставить их на показ. Я не причисляю себя к неприступным, и я люблю посмеяться, как и все, но, право, я видела такие супружеские парочки, и еще какие почтенные, которые переходили в этой области всякие границы. В начале моей службы мне иногда странно было видеть своих хозяев после, на другой день. Я смущалась. За завтраком я не могла заставить себя смотреть на них, смотреть им в глаза, видеть их губы, руки, и часто барин или барыня мне говорили: «Что с вами? Разве так смотрят на своих господ? Будьте внимательны к своим обязанностям». Да, вид их вызывал у меня какие-то мысли, образы, как бы это сказать. Желания преследовали меня целый день. И, не имея возможности их удовлетворить, я с какой-то дикой страстью упивалась своими собственными ласками. Теперь привычка видеть вещи в их настоящем свете приучила меня к другому жесту, более соответствующему действительности. При виде этих лиц, с которых ни краска, ни туалетная вода, ни пудры не могли стереть следов этой синевы под глазами, при виде их я пожимаю плечами. И как мне от них достается на завтра, от этих честных людей с этим важным видом, с добродетельными манерами, с их презрением к девушкам, которые позволяют себе шалости, с их нравоучительными наставлениями. «Селестина, вы слишком засматриваетесь на мужчин». «Селестина, неприлично разговаривать по углам с лакеями». «Селестина, мой дом — неувеселительное заведение. До тех пор, пока вы у меня на службе, в моем доме я не потерплю». И так далее, и так далее. Это не мешает вашему хозяину, вопреки всей этой морали, бросать вас на диваны и таскать по кроватям, и за грубое и эфемерное наслаждение наградить ребенком. А вы затем устраиваетесь, как знаете. А если вы не умеете устраиваться, то хоть тресните со своим ребенком. Это его не касается. В их доме... Ну-ну. На улице Линкольна, например, это всегда бывало по четвергам, очень регулярно. Тут никаких ошибок не случалось. По четвергам бывали журфиксы у барыни. Приходило много народа, много разнообразных женщин, болтливых, ветреных, бесстыдных, неведомо каких. Понятно, что они между собой немало говорили о всяких неприличных вещах, и это возбуждающим образом действовало на хозяйку. А затем вечером оперы и все прочее. То ли другое, или третье, но верно то, что каждый четверг, извольте радоваться. Если у хозяйки был приемный день, то у хозяина, у Коко, была приемная ночь. И что за ночь? Нужно было видеть на другой день уборную его комнаты. Мебель в полном беспорядке, повсюду разбросано белье, по коврам разлита вода. И как тут сильно пахло человеческой кожей и духами. В уборной хозяйке стояло огромное зеркало во всю стену, и часто перед этим зеркалом я находила груду подушек, разбросанных, помятых и стоптанных, а по обеим сторонам зеркала высокие канделябры, в которых свечи догорели и оплыли длинными сосульками на серебряные подставки. Что за оргии тут разыгрывались? И до чего могла бы еще дойти изобретательность каждого из них, если бы они не были женаты?